Глава четвертая. Когда поезд трогался, дверца вагона снова распахнулась, и кондуктор втолкнул 14-летнюю девочку в отделение, где сидели Мари и Пьер. «Постойте, вот тут есть место. Поторопитесь!» Лица пассажиров уже вытягивались. Сидевшие в вагоне были готовы возмутиться, но вдруг сестра Гиацинта воскликнула. «Как? Это вы, Софи? Вы опять едете поклониться Пресвятой Деве, которая исцелила вас в прошлом году?» А госпожа де Жанкьер сказала в то же время. «А, моя маленькая приятельница Софи, это очень хорошо, что вы не забываете благодарности». «Конечно, сестрица, конечно, сударыня», — мило отвечала девочка. Впрочем, дверца уже захлопнулась, и пришлось волей-неволей принять новую богомолку, точно упавшую с неба как раз в момент отхода поезда, который она чуть не прозевала. Но девочка была такая тоненькая, что ей не требовалось много места. Кроме того, она оказывалась знакомой дамам-попечительницам. Глаза всех больных устремились на нее, и все ожидали услышать, как произошло исцеление маленькой Софи. Между тем поезд вышел со станции, машина пыхтела при ускорявшемся ходе под усиленный стук колес, и сестра Гиацинта повторила, хлопая в ладоши. «Скорее, дети мои, споем «Магнификат»!» Пока ликующая песнь раздавалась под громыхание и толчки вагона, Пьер рассматривал Софи. Это, очевидно, была маленькая крестьянка из семьи бедных землевладельцев в окрестностях Пуатье, которую родители баловали и держали барышней с тех пор, как на ней проявилось чудо, сделав их дочь избранницей, привлекавшей к себе приходских священников целого округа. На ней была соломенная шляпа с розовыми лентами и серое шерстяное платьице с оборкой. Круглое личико Софи нельзя было назвать хорошеньким, но оно отличалось миловидностью, дышало здоровьем, и на нем сияли светлые, хитрые глазенки, придававшие ей улыбающийся и скромный вид. По окончании «Магнификат» Пьер не мог противиться желанию расспросить Софи. Ребенок этих лет с такой невинной наружностью, казалось, не мог лгать, и это его сильно заинтересовало. «Итак, мое дитя, вы чуть не пропустили поезда». «О, господин аббат, мне было бы ужасно стыдно. Я была на станции с самого полудня и вдруг увидала приходского священника из церкви святой Радегонды. Я его хорошо знаю. Он подозвал меня к себе, чтобы поцеловать, говоря, что я хорошая девочка, если возвращаюсь в Лурд. А тут поезд и стал отходить, так что я пустилась бегом. Уж я бежала, бежала». Она смеялась, еще запыхавшаяся, раскаиваясь, однако, в том, что едва не попала в просак по своей ветрености. «А как вас зовут, дитя мое?» «Софи Куто, господин аббат». «Вы не из самого Пуатье?» «Конечно, нет. Мы из Вивоны. В 7 километрах. У моего отца с матерью есть маленькая землица, и дела у нас шли бы хорошо. Не будь 8 детей. Я 5-я. К счастью, 4 старших уж начинают работать». «Ну, а вы, дитя мое, чем занимаетесь?» «Я? О, господин аббат, от меня мало проку. С прошлого года, с тех пор, как я возвратилась домой здоровая, меня ни на один день не оставляют в покое, потому что, понимаете, ко мне являются посетители. Меня возили и к монсеньору, и по монастырям, и везде. А до тех пор я долго хворала и не могла ходить без палки. Я вскрикивала при каждом шаге, до того у меня болела нога». «Значит, Пресвятая Дева исцелила вас от боли в ноге?» Софи не успела ответить. Внимательно слушавшая сестра Гиацинта вмешалась в разговор. «У нее была костоеда пятки, продолжавшаяся 3 года. Нога распухла и скривилась, а из образовавшихся фистул постоянно вытекал гной». В одну минуту все больные в вагоне живо заинтересовались происшествием. Они не спускали глаз с девочки, получившей благодать исцеления, и как будто отыскивали в ней чудо. Те, которые могли встать, поднялись с места, чтобы лучше ее видеть, а другие, немощные, лежавшие в растяжку на матрацах, старались хоть немного приподняться и повернуть к ней голову. Среди своих страданий, возобновившихся по отъезде из Пуатье, ужасаясь 15 часов пути, которые еще были перед ними, они оживились при внезапном появлении этого ребенка, избранного небом. Девочка приносила им божественное облегчение, луч надежды, в котором и они почерпнут силы, чтобы дождаться конца путешествия. Стоны уже замолкали, и все лица обращались к Софи с пламенной потребностью верить. Мари в особенности оживилась, приподнялась наполовину, сложила трепещущие руки и стала потихоньку умолять Пьера. «Расспросите ее, пожалуйста, пусть она нам все расскажет. Выздоровела, боже мой, исцелилась от такой ужасной болезни». Растроганная госпожа де Жанкьер нагнулась поцеловать ребенка через перегородку. «Разумеется, наша маленькая приятельница расскажет нам. Не правда ли, милочка? Ведь вы расскажете о том, что Пресвятая Дева сделала для вас?» «О, конечно, сударыня! Сколько вам угодно!» Девочка сохраняла свой улыбающийся скромный вид, а ее глаза блестели умом. Она хотела начать тотчас же и подняла кверху правую руку милым жестом, требовавшим внимания. Очевидно, ребенок привык говорить при публике. Но Софи не было видно со всех мест вагона, и сестре Гиацинте пришла в голову новая мысль. «Встаньте на скамейку, Софи, и говорите погромче, потому что здесь так шумно!» Это показалось девочке забавным, и ей пришлось сначала собраться с духом, чтобы вернуть свою серьезность. «Вот видите, моя нога совсем никуда не годилась. Я даже не могла ходить в церковь, и мне постоянно было нужно бинтовать ногу, потому что оттуда вытекала разная гадость. Господин Ривуар, доктор, который сделал разрез, чтобы посмотреть, что там внутри, говорил, что придется вынуть кусок кости, отчего я, наверное, сделалась бы хромою. Тогда, помолившись усердно Пресвятой Деве, я пошла помочить больную ногу в воде с таким желанием исцелиться, что даже не сняла бинтов, и все мои тряпки остались в воде, а на ноге не было ничего, совсем ничего, когда я вышла». В рядах присутствовавших поднялся шепот, вызванный удивлением и восторгом при этой прекрасной, чудесной сказки, такой отрадной для отчаявшихся. Но малютка еще не кончила. Помолчав немного, она заключила с новым жестом, слегка разводя руками. «Вивоне, когда господин Ривуар осмотрел мою ногу, он сказал, пускай хоть милосердный Бог, хоть сам черт исцелил этого ребенка, мне все равно, но дело в том, что она исцелена». Тут раздались взрывы смеха. Софи говорила как по писаному, привыкнув много раз повторять свою историю, которую она выучила наизусть. Острота доктора производила неотразимый эффект, и, произнося ее, девочка смеялась заранее, зная, что заставит смеяться других. Но это не мешало ей, однако, оставаться наивной и трогательной. Между тем она, по-видимому, забыла одну подробность, потому что сестра Гиацинта, бросившая лукавый взгляд на слушателей, перед знаменательной фразой доктора тихонько шепнула ей: «Софи, а что вы сказали графине, директрисе своей палаты?» «Ах, да! Я не захватила с собой достаточно бинтов для своей ноги и сказала той даме, Пресвятая Дева хорошо сделала, что исцелила меня в первый же день, потому что на завтра мне не хватило бы тряпок». Опять все весело рассмеялись. Девочку находили примилой из-за того, что она исцелилась таким образом. И на вопрос госпожи де Жанкьер Софи пришлось рассказать еще историю ботинок, прекрасных ботинок, совсем новеньких, подаренных ей графиней, в которых она от восторга бегала, скакала, плясала. Подумайте только, ботинки, тогда как бедняжка целых 3 года не могла надеть даже туфли. Сделавшись серьезным, побледнев от неприятного чувства, которое глухо поднималось в нем, Пьер продолжал смотреть на девочку. Он обратился к ней еще с несколькими вопросами. Она, очевидно, не лгала, но он подозревал, что Софи постепенно дошла до искажения истины, стала допускать понятные прекрасы, восхищаясь своим выздоровлением и тем, что она сделалась маленькой, важной персоной. Кто может знать теперь, не потребовало бы нескольких дней это мнимо-моментальное, полное закрытие ран, которое, по ее словам, совершилось в несколько секунд. Где были свидетели? «Я была там», — вымолвила как раз госпожа де Жанкьер. «Софи помещалась не в моей палате, но я видела ее в то же утро хромающую». Пьер с живостью прервал говорившую. «А вы видели ее ногу до и после погружения в воду?» «Нет-нет, я не думаю, чтобы кто-нибудь мог ее видеть, потому что она была обернута компрессами. Ведь Софи сказала вам сама, что компрессы свалились в бассейн». И, повернувшись к ребенку, попечительница прибавила. «Вот она сейчас покажет вам свою ногу. Не так ли, Софи? Разуйтесь». Девочка уже снимала башмак и чулок с быстротою и готовностью, которые явно свидетельствовали о приобретенной привычке. Она вытянула свою ногу, очень чистенькую, замечательно белую, даже выхоленную, с тщательно подрезанными розовыми ногтями, и повертывала ее, нисколько не стесняясь, чтобы священник мог хорошенько ее рассмотреть. На ноге под щиколоткой виднелся большой рубец, беловатый шов которого, выступавший очень явственно, доказывал, насколько серьезна была болезнь. «О, господин аббат, возьмите меня за пятку, сожмите, что есть силы, мне теперь совсем не больно!» Пьер сделал жест, который можно было истолковать таким образом, что могущество Пресвятой Девы восхищает его. Однако молодого священника по-прежнему грызло сомнение. Какая неведомая сила действовала тут? Или, скорее, какой неправильный диагноз врача, какая смесь преувеличений привели к этой прекрасной сказке? Между тем, все больные захотели посмотреть чудесную ногу. Это видимое доказательство божественного исцеления, которого они все домогались сами. Мари первая прикоснулась к ноге девочки, усевшись на постели и уже менее страдая. Затем госпожа Масс, выйдя из своей меланхолии, передала ногу госпоже Винсан. Та была готова приложиться к ней как к святыне за надежду, которую она ей возвращала. Сабатье прислушивался ко всему с блаженным видом. Госпожа Витю, Гривот, даже брат Изидор открыли глаза и заинтересовались. А лицо Элизы Руке сделалось совсем необыкновенным, преобразилось верою, стало почти прекрасным. Если эта рана исчезла таким образом, то не закроется ли и ее страшная язва? Не сгладится ли она, оставив только чуть заметный рубец на ее лице, которое сделается, как у всех? Софи, по-прежнему стоя, должна была ухватиться за один из железных прутьев сбоку скамьи и поставить свою ногу на край перегородки. Она не уставала поворачиваться влево, вправо, счастливая и гордая, раздававшимися вокруг восклицаниями, трепетным восторгом и набожным почтением, которое оказывали этой частице ее особы. Этой маленькой ножке, ставшей теперь как будто священной. «Для этого, без сомнения, нужна великая вера», — подумала вслух Мари. «Надо иметь совсем невинную душу». И, обратившись к де Герсену, она прибавила. «Отец! Я чувствую, что исцелилась бы, если бы была 10 лет и обладала невинной душой маленькой девочки. Да тебе и так 10 лет, моя дорогая. Не правда ли, Пьер, что и у 10-летних девочек не может быть более непорочной души?» Старый архитектор со своим химерическим умом обожал истории о чудесах, а священник, глубоко растроганный пламенной чистотою молодой девушки, не стал спорить, позволяя ей отдаться проносившемуся веянию утешительной иллюзии. С отъездом из Пуатье погода испортилась. На медно-красном небе собиралась гроза, и поезд катился как будто в раскаленной печи. Мимо него мелькали деревни, мрачные и пустынные под палящим солнцем. В Куршавераке снова прочитали молитвы по четкам и спели гимн. Однако религиозные упражнения шли немножко вяло. Сестра Гиацинта, еще не завтракавшая, решилась наскоро подкрепиться фруктами и булкой, не переставая в то же время ухаживать за незнакомым пассажиром, который стал дышать теперь немножко ровнее. Только в Рюфеке в 3 часа прочитали вечернюю Богородицы. «Ора про нобис, санкта деи генитрикс, уддигни официамур промиссионибус Кристи». Когда пение кончилось, Сабатье, наблюдавший, как маленькая Софи обувала чулок и башмак, повернулся к Дагерсену. Без сомнения, случай с этим ребенком интересен. Но это, сударь, еще пустяки. Бывало много исцелений гораздо поважнее. Знаете ли вы историю Пьера из Рюддера, бельгийского рабочего? Все опять навострили уши. Этот человек сломал ногу, свалившись с дерева. Целых 8 лет обломки кости не срастались. Можно было видеть оба конца в глубине раны, постоянно сочившейся гноем, и нога совсем не держалась, болтаясь как тряпка. И вот ему было достаточно выпить стакан чудодейственной воды, чтобы кость у него моментально срослась и рана залечилась. Он мог ходить без костылей, и доктор сказал ему: «Нога у вас здорова, как у только что родившегося ребенка». И действительно, она сделалась совсем как новая. Никто не сказал ни слова. Присутствующие только обменивались восхищенными взглядами. «Но постойте еще», — продолжал Сабатье. «Вот история Луи Буриетта, каменолома, одно из первых чудес в Лурде. Слыхали ли вы о ней? Буриет был ранен при взрыве мины. На правый глаз он совершенно ослеп, и ему грозила потеря и левого глаза. Однажды он послал свою дочь зачерпнуть бутылку мутной воды из источника, который едва сочился. Больной промыл глаз этой грязью и принялся горячо молиться. Вдруг он испустил крик, потому что стал видеть. Сударь, видеть так же хорошо, как мы с вами. Доктор, лечивший его, описал этот удивительный случай, так что в нем нельзя сомневаться». «Какое чудо!» — в восторге прошептал Дагерсен. «Хотите, сударь, я приведу вам другой пример? Он знаменит и произошел с Франсуа Макари, столяром из Лавора. В продолжении 18 лет у него был глубокий нарыв со значительным набуханием тканей на внутренней части левого бедра. Больной дошел до того, что не мог больше двигаться. Наука признала его неизлечимым калекой. И вот однажды вечером он запирается с бутылкой воды из Лурда, снимает свои бинты и моет обе ноги. Остальную же воду в бутылке выпивает. Потом он ложится, засыпает, и когда просыпается, то ощупывает себя, смотрит, ничего больше. Опухоль, нарыв, все пропало. Кожа на колене сделалась такой же гладкой, свежей, как в 20 лет. На этот раз все ахнули от удивления и восторга. Больные и паломники вступали в очарованную землю чудес, где невозможное осуществляется на повороте каждой дорожки, где люди просто переходят от одного чуда к другому. И каждый из присутствующих спешил рассказать какую-нибудь историю, пылая нетерпением привести свое доказательство, подтвердить примером свою веру и надежду. Молчаливая госпожа Масс увлеклась до того, что заговорила первая. «У меня есть подруга, которая знала вдову Рязан. даму, исцеленную чудесным образом, что наделало тогда много шума. В продолжение 24 лет у нее была парализована вся левая сторона. Ее рвало от всякой пищи, и она лежала как пласт, так что ее переворачивали в постели. Наконец, от трения простынь у нее сделались пролежни. Однажды вечером больной сделалось так плохо, что доктор сказал, будто бы она не переживет той ночи. Час спустя госпожа Рязан очнулась от забытья и слабым голосом стала просить свою дочь, чтобы та достала ей стакан лурдской воды от соседки. Однако святую воду удалось достать только на следующее утро. «О, дочь моя, я пью жизнь! Вытри мне этой водой лицо, руку, ногу, все тело!» — сказала тогда больная. И по мере того, как ребенок повиновался, громадная опухоль на ее глазах опадала, а парализованные и распухшие члены приобретали прежнюю гибкость и свой натуральный вид. Но это еще не все. Госпожа Рязан кричала, что она выздоровела, что ей хочется есть, и потребовала говядины и хлеба, которых не брала в рот в течение 24 лет. Больная встала, оделась, между тем, как дочь отвечала соседкам, которые, видя ее такой взволнованной, думали, что она осиротела. «Нет-нет, мама не умерла, а воскресла!» Слезы выступили на глазах госпожи Винсан. «Боже мой! Если бы ее роза ожила таким же образом, стала с аппетитом есть и бегать!» Ей пришел на память другой случай с молодой девушкой, о котором она слышала в Париже, что сильно повлияло на ее решение вести в Лурд свою маленькую больную. «Я также знаю историю одной параличной, Люси Дрюон, пансионерки сиротского дома, совсем молоденькой, которая не могла даже встать на колени. Члены у нее свело колесом. Правая, более короткая нога, обвилась, наконец, вокруг левой, и когда одна из товарок несла ее, ноги больной болтались, как мертвые. Заметьте, что она не поехала в Лурд, а только говела 9 суток, постясь целые дни и проводя ночи в молитве. До того сильно было в ней желание выздороветь». Наконец, на 9-й день, когда она выпила немного лурдской воды, то почувствовала в ногах сильнейшее сотрясение. Она поднялась, опять упала, снова поднялась и пошла. Все ее товарки, удивленные, почти испуганные, кричали: «Люси ходит! Люси ходит!» И это была правда. Ее ноги в несколько секунд выпрямились и сделали здоровы и сильны. Она прошла сама через двор, могла подняться в капеллу, где вся община с восторженной благодарностью запела «Магнификат». «Ах, милое дитя, воображаю, как она была счастлива!» Две слезы скатились по щекам госпожи Винсан на бледное личико дочери, которую она принялась безумно целовать. Между тем интерес, возбужденный рассказами, все возрастал. Восторженная радость от этих прекрасных сказок, в которых небо всякий раз торжествовало над действительностью, удручавшей людей, приводила в такой экстаз эти детские души, что самые трудные больные приподнимались в свою очередь и начинали говорить. И подкладкой каждого рассказа являлась озабоченность, дума о собственной болезни, уверенность в исцелении, потому что у других точно такая же болезнь рассеялась от божественного дуновения, как дурной сон. «Ага», — пробормотала госпожа Витю, едва ворочая языком, пересохшим от внутреннего жара. «Мне говорили еще про одну больную, Антуанетту Тардивайль, у которой были такие же страшные боли в желудке, как и у меня. Точно собаки грызли ее внутренности, а под ложечкой иногда вздувалась опухоль величиною в детскую голову. Там вырастали затвердения с куриное яйцо, и болезнь подвигалась такими быстрыми шагами, что 8 месяцев спустя появилась кровавая рвота. Больная совсем умирала, от нее остались кожа да кости, желудок не принимал никакой пищи, когда, наконец, она выпила лурдской воды и помочила ею себе под ложечкой. 3 минуты спустя доктор, который оставил ее накануне в агонии, еле дышавший, нашел свою пациентку, сидящей у камина. Она преспокойно встала с постели и кушала с аппетитом крылышко жареного цыпленка. Затвердения у нее исчезли. Она смеялась, как в 20 лет, и ее лицо приняло свежесть молодости. «Ах, есть, что тебе хочется, что тебе нравится! Помолодеть, не страдать более!» «А исцеление сестры Жульены?» — сказала Гривот. Она приподнялась на локте, и ее глаза лихорадочно заблестели. «У сестры Жульены разыгралась болезнь, как у меня, от злокачественного насморка. Потом она стала харкать кровью. Каждые 6 месяцев болезнь обострялась, и ей надо было лежать в постели. В последний раз все убедились, что она больше не встанет. Напрасно перепробовали все лекарства. Йод, мушки, вератрин. Одним словом, у нее развелась настоящая чахотка, признанная 6 докторами. «Хорошо! Вот она отправляется в Лурд, и Бог знает, каких страданий стоила ей дорога туда. В Тулузе думали, что она совсем кончается. Сестры вынесли ее на руках. В купели дамы-попечительницы не решались погрузить больную в воду. Она была совсем как покойник. Однако ее раздели и в бессознательном состоянии, всю покрытую потом, погрузили в бассейн. А когда вынули оттуда, она до того помертвела, что ее положили на земь, думая, что уж на этот раз с нею все кончено. И вдруг на щеках у нее заиграл румянец. Глаза открылись, и больная глубоко вздохнула. Сестра Жюльена совсем исцелилась. Она сама оделась без посторонней помощи и плотно покушала, предварительно зайдя в пещеру поблагодарить Пресвятую Деву. «Ну, что вы на это скажете? Ведь она была настоящая чахоточная, а между тем излечилась совершенно. С нее как рукой сняла всякую болезнь». Тут брат Изидор также вздумал заговорить, но не мог и ограничился тем, что вымолвил с трудом, обращаясь к своей сестре. «Марта, расскажи-ка историю про сестру Доротею, про которую мы слышали от приходского священника из Сен-Савера». «Сестра Доротея», — неловко начала крестьянка, проснулась однажды утром с онемевшей ногой, и с той минуты нога у нее перестала действовать, сделалась холодной и тяжелой, как камень. Это сопровождалось сильнейшей болью в спине. Доктора ничего не умели разобрать. Их перебывало у нее до полдюжины. Они вонзали в тело больной булавки и жгли кожу целой кучей лекарств. Но ничего не помогало. Тут сестра Доротея поняла, что одна Пресвятая Дева найдет для нее настоящее средство. Она отправилась в Лурд и велела погрузить себя в купель. Сначала она думала, что умрет от холода, но потом вода сделалась теплой, приятной и нежной, как молоко. Никогда она не испытывала такой приятности. Жилы у нее как бы раскрывались, и вода входила в них. Вы понимаете, эта жизнь возвращалась в ее тело с той минуты, когда Пресвятая Дева пожелала исцелить больную. И у сестры Доротеи все прошло. Она гуляла, съела вечером целого голубя и проспала всю ночь, как убитая. Слава Пресвятой Деве! Вечная благодарность могущественной Богоматери и ее божественному сыну! Элизе Руке также хотелось вставить свое словечко в общий разговор, чтобы рассказать об одном известном ей чуде. Но она говорила так невнятно со своим изувеченным ртом, что еще не решалась вмешаться в беседу. Однако наступило молчание, и девушка воспользовалась им, сдвинув немножко косынку, скрывавшую ее рану. «О, мне рассказывали случай не особенно серьезной болезни, но это вышло так забавно. Была одна женщина, Селестина Дюбуа, которая нечаянно всадила себе в руку иголку, намыливая белье. В продолжении 7 лет иголка оставалась в руке, и ни один доктор не мог ее вынуть. Руку всю свело. По приезде в Лурд больная опустила ее в купель, но сейчас же выдернула оттуда с громким криком. Тогда ее насильно опустили в воду и держали ее там, пока женщина рыдала, обливаясь потом. 3 раза опускали ей руку в воду и каждый раз видели, как подвигается игла, которая вышла, наконец, из оконечности большого пальца. Разумеется, больная кричала от того, что игла ходила у нее в теле, как будто кто-нибудь толкал ее, чтобы вынуть. С тех пор Селестина перестала страдать, и на руке остался только небольшой шрам, единственно для того, чтобы показать чудо Богородицы. Этот анекдот произвел еще более эффекта, чем чудеса крупных исцелений. Иголка, которая ходит, точно кто-нибудь толкает ее, такое диво, населяла чудесными образами невидимое, показывала каждому больному собственного ангела-хранителя у себя за спиною, готового прийти к нему на помощь по приказанию неба. И затем, как это было ребячески мило, эта иголка, выходившая вон в чудодейственной воде после того, как упрямилась 7 лет. И все восклицали от удивления, развеселившись, смеясь от радости, сияя при виде того, что для неба нет ничего невозможного, что стоит ему захотеть, и они выздоровеют все, расцветут и помолодеют. Достаточно верить и пламенно молиться, чтобы пристыдить природу и осуществить невероятное. Вообще, все зависело от счастливой случайности, потому что небо не спосылало свою благодать с разбором. «О, отец, как это прекрасно!» — прошептала Мари. Она слушала до сих пор, оживленная страстью, онемевшая от восторга. «Помнишь, как сам ты рассказывала мне об этой Иоахине де Го, которая пришла из Бельгии, пройдя пешком всю Францию со своей скорченной ногой, изъеденной нарывом, издававшим такое зловоние, что все бежали от нее? Сначала был исцелен нарыв, колено можно было сжимать, больная не чувствовала ничего боли, и на месте язвы осталась только маленькая краснота». Потом наступила очередь вывиха. В воде калека выла от боли, воображая, что ей ломают кости и отрывают ногу. Но в то же время она сама и женщина, которая ее купала, увидали, что изуродованный член выпрямлялся, как стрелка на циферблате. Нога вытягивалась, мускулы удлинялись, колено приходило на свое место. Но с такой сильнейшей болью, что Иоахина не выдержала и лишилась чувств. Однако, лишь только она пришла в себя, как выпрямилась и проворно бросилась со всех ног в пещеру, чтобы отнести туда свои костыли. Де Герсен также смеялся от восхищения, подтверждая жестом этот рассказ, услышанный им от одного священника из общины Успения. По его словам, он мог привести 20 подобных случаев, один другого трогательнее и необычайнее. Тут он обратился к свидетельству Пьера, но аббат, не будучи верующим, ограничился только неопределенным жестом и кивнул головою. Сначала, не желая огорчать Мари, он старался рассеяться, выглядывал из окна на мелькавшие мимо поля, деревья и дома. Поезд только что миновал Ангулем. Перед глазами путешественников стали развертываться луга. Ряды тополей разбегались веером вследствие большой быстроты хода. Вероятно, поезд опоздал, потому что был пущен теперь на всех парах и грохотал под грозою, прорезывая воздух, объятый пламенем, пожирая километры. И Пьер невольно вслушивался в отрывки рассказов, заинтересовывался этими необыкновенными историями под убаюкивающие резкие толчки колес. Локомотив, точно обезумевший и пущенный на произвол судьбы, мчал их всех в божественную страну мечтаний. И путешественники все катились, так что молодой аббат перестал, наконец, смотреть в окно, поддавшись действию тяжелой, усыпляющей атмосферы вагона, где все разрастался экстаз, унося присутствовавших вдаль от этого действительного мира, по которому поезд мчался с такой стремительностью. Оживившееся лицо Мари наполняло радостью Пьера. Он не отнимал у нее своей руки, которую она взяла, чтобы выразить пожатием все свое доверие, возрождавшееся в ней. Зачем стал бы он огорчать ее своим сомнением, если желал, чтобы она исцелилась? И с бесконечной нежностью он удерживал в своей руке маленькую влажную ручку больной, взволнованной братским участием к страдальцам, желая верить в сострадание даже со стороны неодушевленных предметов, в высшее милосердие, которое щадило душевную боль отчаявшихся. «О, Пьер!» — повторяла Мари. «Как это прекрасно! Как это прекрасно! И как будет хорошо, если Пресвятая Дева захочет побеспокоиться для меня! В самом деле, как вы думаете, достойна ли я этого?» «Разумеется», — воскликнул он, — «вы всех добрее и чище, у вас совсем непорочная душа, как говорит ваш отец, и нет достаточно дивных ангелов в раю, чтобы служить вам провожатыми». Но это было еще не все. Сестра Гиацинта и госпожа де Жанкьер рассказывали теперь о всех чудесах, которые они знали. Длинный ряд чудесных явлений, уже более 30 лет процветавших в Лурде, подобно неувидаемому мистическому кусту роз, беспрерывно покрывающемуся цветами. Их насчитывали тысячами, и они вырастали каждый год, указывая на чудесное изобилие соков, все более и более яркие, с каждою переменою года. Больные, слушавшие об этих великолепных вещах с возраставшим лихорадочным возбуждением, походили на маленьких детей, которые, выслушав одну волшебную сказку, требуют другую, а за ней и третью. О, еще истории, где гадкая действительность посрамлена, где несправедливая природа унижена, а милосердный Бог является великим целителем, смеющимся над наукой и ниспосылающим счастье, когда ему вздумается. Сначала дело шло о глухих и немых, которые стали слышать и говорить, как, например, Аврелия Брюно, неизлечимо глухая, с лопнувшей барабанной перепонкой, внезапно приходящая в восторг от небесных звуков гармониума, или Луиза Пурше, немая в продолжении 45 лет, которая во время молитвы перед пещерой воскликнула вдруг: «Богородица Дева, радуйся!» А также другие, целые сотни других, радикально излечившихся несколькими каплями воды, налитой в уши или на язык. Потом зашла речь о слепых. Перед слушателями проходили образы священника Германа, который почувствовал нежную руку Пресвятой Богородицы, снявшую туманную пелену с его глаз. Девицы Панбриан, которой угрожала полная потеря зрения, причем оно поправилось и стало лучше прежнего от простой молитвы. После них упомянули о 12-летнем ребенке, у которого глазные яблоки походили на мраморные шары. И вдруг в 3 секунды эти глаза сделались светлыми и глубокими, так что в них, казалось, улыбались ангелы. Но изобильнее всего были примеры параличных, хромых, которые стали ходить прямо, расслабленных, которые сначала не могли подняться со своего жалкого одра, и которым Господь говорил: «Встань и ходи». Делануа, разбитый параличом, испытал на себе все медицинские средства: прижигание каленым железом и подвешивание. 15 раз лежал в парижских госпиталях, где 12 врачей дали о нем одинаковое заключение. И вдруг он почувствовал силу, которая подняла его в то время, когда проносили мимо святые дары. Он встал и пошел вслед за ними, как ни в чем не бывало. У Марии Луизы Дельпон 14 лет. Паралич разбил ноги, свел руки, скривил рот. И вот она внезапно видит, как ее члены расправляются. Искривление рта проходит, точно невидимая рука обрезала ужасные путы, калечившие ее. Мария Вашье, 18 лет, прикованная к месту параличом, не только бежит и мчится по выходе из бассейна, но не находит даже следов ран, которыми покрылось ее тело вследствие долгой неподвижности. А Жорж Ганке, пораженный размягчением спинного мозга и потерявший всякую чувствительность, непосредственно переходит от агонии к совершенному здоровью. Леони Шартон, другая больная, страдавшая той же болезнью, причем спинные позвонки значительно выдались у нее наружу, чувствует, как ее горб тает, словно по волшебству, а ноги выпрямляются, совершенно возобновленные и в полной силе. За этими примерами потянулся целый ряд всевозможных болезней. Сначала случаи золотухи, опять изуродованные и выздоровевшие ноги. Маргарита Жекье страдала болью в бедре в продолжении 27 лет. Правое колено у нее было сведено. И вот по прибытии в Лурд она внезапно упала на оба колена перед статуей Пресвятой Девы, чтобы поблагодарить ее за свое исцеление. Филомена Симоно, молодая вандиянка, представляла подобный же пример. На левой ноге у нее было 3 ужасных раны, в глубине которых виднелись источенные костоедой кости, крошившиеся понемногу и выходившие частями. Она также исцелилась моментально, причем и кости, и мясо, и кожа совершенно восстановились. Затем следовали больные водянкой, госпожа Анселен, у которой вдруг опала опухоль раздутых рук, ног, всего тела, причем никто не мог заметить, куда девалась из них вся вода. Мадмуазель Монтанион, у которой в несколько приемов выпустили 22 литра воды, и которая, снова распухнув, пришла в нормальное состояние от простого компресса, намоченного в чудесном источнике, и опять-таки не на постели, ни на полу не нашлось следов неведомо куда исчезнувшей воды. Точно так же никакая болезнь желудка не выдерживает лечения лурдской водою. Все они исчезают с первого же стакана. Примером тому служит Мари Суше. Больную рвало черной кровью. Она была худа, как скелет, а по приезде в Лурд с жадностью набросилась на пищу и пополнела в 2 дня. Мари Жарлан сожгла себе желудок, выпив по ошибке рюмку раствора медного купороса. Затвердение, образовавшееся у нее вследствие этого несчастного случая, совсем разошлось, как будто растаяло от лурдской воды. Вообще, все наросты исчезают таким образом в бассейне, не оставляя ни малейшего следа. Но что еще более удивительно, так это нарывы, рак, все самые ужаснейшие наружные язвы, которые закрываются от единого дуновения свыше. Один еврей, актер, у которого вся рука была искалечена нарывом, только опустил ее в воду и исцелился. Молодой иностранец, страшный богач, приехал в Лурдс наростом в куриное яйцо на кисти правой руки. И эта злокачественная опухоль также разошлась у него на глазах. Роза Дюваль, имевшая вследствие холодного нарыва фистулу на левом локте, куда можно было вложить орех, видела своими глазами, как эта пустота моментально заросла новым здоровым мясом. У вдовы Фрамон одна губа была наполовину съедена раком, и после простого обмывания водою на ней не осталось даже красноты. Мари Моро жестоко страдала, у нее был рак в груди, и вот однажды она заснула, предварительно приложив к своей ране компресс, намоченный в лурдской воде. Проснувшись 2 часа спустя, пациентка почувствовала, что боль прекратилась, а тело на больной груди стало совершенно чисто и отличалось свежестью розы. Наконец, сестра Гиацинта пустилась рассказывать о немедленных и радикальных излечениях чахотки, и это был настоящий триумф. Жестокая болезнь, производящая такие опустошения в человечестве, по мнению неверующих, не могла исцеляться благодатью Пресвятой Девы, а между тем она ее исцеляла, как говорится, одним мановением своего мизинца. Сотни случаев, один удивительнее другого, были налицо, так сказать, хватали через край. Маргарита Купель, больная чахоткой в продолжении 3 лет, с верхушкой легкого, изъеденной туберкулами, поднимается и уходит, блистая здоровьем. Госпожа де Ларивьер харкала кровью, постоянно покрытая холодным потом, с посиневшими ногтями. Она находилась при последнем издыхании и выпила только маленькую ложечку чудодейственной воды, которую ей влили между стиснутыми зубами. И предсмертное хрипение тотчас прекратилось. Она села, стала отвечать на летании, а потом попросила бульону. Другой больной, Жюли Жадо, понадобилось 4 ложечки, но она уже не держала головы и была такого слабого сложения, что как будто растаяла от своего недуга. В несколько дней она растолстела. Анна Катри, в последнем градусе чахотки, с левым легким, наполовину разрушенным каверною, была погружена 5 раз в воду вопреки всякой осторожности, и она излечилась. Легкое стало совсем здоровым. Другая чахоточная молодая девушка, приговоренная 15 докторами, не просила ни о чем, а только случайно стала на колени в пещере и была ужасно удивлена, почувствовав себя исцеленной мимоходом, совершенно внезапно. Вероятно, в благодатный час, когда Пресвятая Дева, чувствуя жалость, роняет чудо из своих невидимых рук. Чудеса! И опять чудеса! Они падали дождем с ясного и кроткого неба, как цветы, созданные мечтою. Между этими историями были и трогательные, и ребячески наивные. Одна старуха со сведенную кистью руки не могла повернуть ею в продолжении 30 лет. Она вымылась чудесной водою и тотчас могла сотворить крестное знамение. Сестра Софи, лаявшая, как собака, погружается в бассейн и выходит оттуда с чистым голосом, распевая псалом. Мустафа, турок, призывает белую даму, и у него выздоравливает ослепленный правый глаз, к которому он приложил примочку. Один офицер тюркосов был спасен Пресвятою Богородицею под Седаном. Кирасир из Рейхсгофена умер бы пронзенной пулей в сердце, если бы эта пуля, пробившая бумажник, не остановилась, ударившись в образ Лурдской Богоматери у него на груди. А дети, маленькие страдальцы, также не раз сподоблялись благодати. Одного 5-летнего мальчика, разбитого параличом, держали раздетым под ледяной струей фонтана в течение 5 минут. Он встал и пошел. Другой, 15-летний, прикованный к постели и рычавший, как животное, выскочил из бассейна, крича, что он выздоровел. Еще один 2-летний крошка, совсем еще не умевший ходить, пробыл 15 минут в холодной воде. Потом, расхрабрившись и улыбаясь, с молодцеватым видом маленького мужчины сделал несколько шагов. И все, как маленькие, так и большие, испытывали сильнейшие боли, пока совершалось чудо, потому что восстановление органов не могло произойти без особого сотрясения всей человеческой машины. Кости возрождались, тело отрастало, выгоняемая болезнь выходила с последней конвульсией. Но какое блаженное состояние наступало вслед за тем! Доктора не хотели верить своим глазам. Они поражались при каждом исцелении, видя, как их больные прыгают, бегают, едят с ненасытным аппетитом. Все эти избранники, исцеленные женщины, совершали путь в 3 километра, потом усаживались за еду, съедали цыпленка и спали без просыпу по 12 часов. Вообще тут не было никакого процесса выздоровления, а прямо быстрый скачок от агонии к полному здоровью. Все эти заново поправленные члены, затянувшиеся раны, органы, восстановленные в прежней целости, возвратившаяся полнота были делом одной минуты. Наука была посмеяна. С больными не принимали даже самых простых предосторожностей, купали женщин во всякий месячный период, погружали вспотевших чахоточных в ледяную воду, оставляли раны гноиться, не прибегая никаким антисептическим средствам. Потом, при каждом чуде, какое поднималось радостное пение, какой вопль благодарности и любви! Удостоившееся чудо кидается на колени. Все кругом плачут. Происходит обращение грешников и неверующих. Протестанты с евреями переходят в католичество. Новые чудеса веры, приводящие к торжеству на небесах. Жители толпою выходят навстречу исцеленной, когда она возвращается в свою деревню при колокольном звоне, при виде того, как бывшая калека легко выпрыгивает из экипажа, крики и радостные рыдания оглашают воздух, начинается пение «Магнификат». Слава Пресвятой Деве! Вечная благодарность и любовь! И из всех этих осуществившихся надежд, из этих поразительных проявлений благодати проистекала главным образом признательность при непорочной матери, при дивной Богородице. Она была глубокой страстью всех душ, могущественная дева, дева милосердная, зерцало правосудия, трон премудрости. Все руки протягивались к ней, мистической розе под сенью капелл, к башне из слоновой кости на горизонте мечты, к вратам небесным, открывающимся в бесконечное. На заре каждого дня она блистала светлую утреннюю звездою, веселая юною надеждою. Не была ли она сверх того здравием недужных, прибежищем грешников, утешительницей огорченных. Франция была всегда ее любимой страною, где верующие создали ей пламенный культ, культ женщины и матери в экстазе пылкой нежности. И во Франции по преимуществу Богоматерь любила являться юным пастушкам. Она была так милосердна к незначительным и убогим, постоянно занималась ими, и к ней обращались так охотно, зная, что она служит посредницей любви между землею и небом. Каждый вечер Богоматерь проливала золотые слезы, припадая к стопам своего божественного сына, чтобы вымолить благодать и помилование, и он позволял ей творить чудеса. Это прекрасное, цветущее поле чудес, благоухающих, подобно райским розам, богатым красками и ароматом. Поезд катился, катился безостановочно. Он только что миновал Кутра. Было 6 часов вечера. Сестра Гиацинта, встав с места, захлопала в ладоши и повторила еще раз: «Ангелус, дети мои!» Никогда еще Аве не возносилась с более живою верой, с более пламенным желанием, чтобы они были услышаны небом. И Пьер внезапно понял, явственно уяснил себе значение этих паломничеств, всех этих поездов, катившихся по целому свету, этих сбегающихся масс народа, этого Лурда, сияющего там вдали в виде спасения телес и душ. Ах, злополучные страдальцы, которых он видел перед собою с утра и которые, хрипя от боли, тащили свои обглоданные болезнью скелеты, несмотря на всю утомительность такого путешествия. Все они были приговоренные, покинутые наукой. Им надоело советоваться с докторами и подвергать себя пытке, пробуя одно за другим бесполезные медицинские средства. Что ж удивительного, если они, пылая желанием продлить свою жизнь, не умея безропотно покориться несправедливой и равнодушной природе, мечтали о сверхъестественной власти, о всемогущем божестве, которое, пожалуй, остановит в их пользу действие установленных законов, изменит течение небесных светил и возвратится к процессу сотворения мира. Не оставался ли им только один Бог, если земля ускользала от них? Действительность для этих несчастных была слишком ужасна, отвратительна, и у них рождалась громадная потребность иллюзии, обмана. О, верить, что где-то есть верховный справедливый судья, который исправит явные вины людей и обстоятельств. Верить, что есть искупитель, утешитель, управляющий миром, могущий вернуть потоки к их источнику, возвратить молодость старцам, воскресить мертвых. Когда тело покрыто язвами, члены искривлены, живот раздут затвердениями, легкие сгнили, иметь возможность сказать себе, что это ничего не значит, что все болезни могут исчезнуть, а разрушенные органы возродиться по одному мановению Пресвятой Девы, и что достаточно помолиться, прикоснуться к ней, чтобы сподобиться благодати и попасть в число избранников. И как мощно принималась бить струя небесной надежды, когда начинали течь чудодейственной волною все эти дивные истории исцелений, эти восхитительные волшебные сказки, которые убаюкивали и опьяняли лихорадочно возбужденное воображение больных и расслабленных. С тех пор, как малютка Софи Куто со своей исцеленной беленькой ножкой вошла в этот вагон, открывая безбрежный небосклон божественного и сверхъестественного, каким понятным становилось проносившееся веяние воскресения, постепенно поднимавшее с их жалкого одра наиболее отчаявшихся, заставляя блестеть у всех глаза, потому что жизнь оказывалась еще возможной для них, и им, пожалуй, предстояло начать ее сызнова. Да, это так и было. Если жалкий поезд все катился и катился вперед, если этот вагон был полон, если прочие были полны, если Франция и целый мир до самых отдаленных пределов бороздились подобными поездами, если толпы в 300 тысяч верующих тащили с собою тысячи больных с одного конца года до другого, так это потому, что там вдали виднелась в ярком сиянии пещера, подобно маяку надежды и иллюзии, как протест и торжество невозможного над неумолимою материей. Никогда не было написано более захватывающего романа, способного восхитить души на высоту, недосягаемую для грубых условий человеческого существования. Погрузиться в этот волшебный сон было несказанным счастьем. Если монахи общины Успения видели, как расширяется из года в год успех их паломничеств, это объяснялось тем, что они продавали сбежавшимся народам утешение, иллюзию, этот восхитительный хлеб надежды, которого не перестает алкать страждущее человечество и которым оно никогда не насытится. И не одни телесные раны вопияли об исцелении. Все моральное и умственное существо человека громко жаловалось на свое убожество с ненасытным желанием счастья. Быть счастливым, вложить уверенность своей жизни в веру, опираться до смерти на этот твердый и единственный страннический посох. Вот в чем заключалось желание, вырывавшееся из груди всех, заставлявшее преклонять колени всякую душевную скорбь, прося продолжения благодати, обращения дорогих существ, духовного спасения самому себе и тем, кого любишь. Необъятный вопль распространялся, поднимался, наполнял пространство. Быть счастливым навсегда в жизни и смерти. И Пьер отлично видел, как эти страдальцы вокруг него переставали чувствовать толчки колес, как у них прибавлялись силы с каждым льё, оставшимся позади и приближавшим их к чуду. Даже госпожа Масс становилась болтливой в уверенности, что Пресвятая Дева возвратит ей мужа. Госпожа Винсан, улыбаясь, тихонько качала маленькую розу, находя, что она еще не так больна, как те полумертвые дети, которых погружали в ледяную воду, после чего они принимались играть, как ни в чем не бывало. Саботье шутил с Дегерсеном, говоря ему, что в октябре, когда его ноги опять станут ходить, он отправится в Рим. Приятное путешествие, которое ему приходилось откладывать вот уже 15 лет. Госпожа Витю, успокоенная и чувствовавшая только боль в животе, вообразила, что ей хочется есть, и стала просить госпожу де Жанкьер помочить для нее бисквита в молоке, тогда как Элиза Руке, позабыв свою рану, ела кисть винограда с открытым лицом. А Гривот, остававшийся в сидячем положении, и брат Изидор, переставший стонать, пришли в такое счастливое лихорадочное возбуждение после всех слышанных ими историй, что то и дело справлялись, который час, горя нетерпением, поскорее выздороветь. Но поразительнее всего было то, что и неизвестный пассажир воскрес на одну минуту. Когда сестра Гиацинта снова принялась обтирать ему с лица холодный пот, он открыл веки, и улыбка на минуту осветила его черты. Еще раз перед ним мелькнула надежда. Мари не выпускала из своей маленькой теплой руки руку Пьера. Было 7 часов. Поезд должен был прибыть в Бордо не раньше 7:30, и чтобы наверстать потерянные минуты, все более и более ускорял свой ход, несясь с безумной быстротою. Гроза, наконец, ушла. Необъятное светлое небо было чисто и спокойно. «О, Пьер, как это прекрасно! Как это прекрасно!» — снова повторяла Мари, пожимая ему руку и вложив в это пожатие всю свою нежность. И, наклонившись к аббату, она прибавила в полголоса. «Пьер, сейчас я видела Пресвятую Деву и выпросила у нее ваше исцеление». Молодой священник, понимая мысль подруги, был взволнован глазами, проникнутыми божественным светом, который она устремила на него. Мари забылась в молитвенном экстазе. Она просила Бога обратить неверующего, и пожелание веры, исходившее таким непорочным от этого страждущего, дорогого ему существа, перевернуло душу Пьера. Отчего бы ему и не сделаться вновь когда-нибудь верующим? Он сам растерялся от множества слышанных им необыкновенных рассказов. Удушливая жара в вагоне угнетала его мозг, а вид стольких бедствий, набитых здесь битком, заставлял обливаться кровью сострадательное сердце аббата. Заразительность примера подействовала и на него. Пьер перестал сознавать, где кончается реальное и возможное, и был не способен посреди такой массы фактов, ставящих в тупик, разобраться в них, здраво объяснив одни и отрицая другие. Одну минуту, когда раздался новый гимн и увлек его за собою с упорством неотвязной мысли, молодой священник перестал принадлежать себе, и ему почудилось, что он уже сделался верующим в головокружительном вихре галлюцинаций этого госпиталя, который все катился и катился вперед на всех парах.